Глава 20. До исписанных листов бумаги я смогу добраться не раньше, чем Ал покинет комнату. Я изо всех сил надеялась, что только зря накручиваю себя, и в записях ничего страшного не обнаружится. Но уже потому, как Ал проводил рукой по лбу, пытаясь собраться с мыслями, как зачеркивал строки, сильно надавливая на перо, я понимала, что его мучают невеселые думы. Я пыталась бороться со сном, но усталость взяла свое. Я сама не заметила, как провалилась в забытье, а проснулась как от толчка. Первые секунды испуганно озиралась, не зная, где я и как здесь оказалась, а потом мгновенно все вспомнила. Столько чувств нахлынуло разом. Это случилось. На самом деле случилось. Я полностью принадлежу ему. Меня вдруг затопило бесконечное счастье. Я его жена. Больше никто его у меня не отнимет. Рядом с подушкой я обнаружила записку, написанную его почерком. Еще не читая, поднесла ее к губам и поцеловала. В записке было всего несколько строк, наполненных нежностью. «Моя дорогая женушка, не стал тебя будить, ты так сладко спала. Отдохни сегодня. На столе завтрак и мазь. Еще на столе учебник по истории магии, чтобы ты не скучала. А заодно смогла подготовиться к семинару, назначенному на завтра. Люблю тебя, твой суровый куратор и муж». Я словно наяву услышала строгий голос, представила, как Ал смотрит на меня, когда напоминает про семинар. «О, как же это нелегко, когда твой муж — куратор!» Я тихонько рассмеялась и прижала клочок бумаги к сердцу. Но потом мой взгляд упал на стол, скользнул по тарелке, накрытой чистой салфеткой, по чернильнице, по стопке листов, и меня словно подбросило. Вот глупое, как я могла забыть! Безмятежное пробуждение, записка от любимого, завтрак на столе — все это сбило с толку, так что тень в неровном пламени свечи, тень Алариса, который пишет, а потом зачеркивает строки, казалась частью сна. Но теперь я снова мыслила ясно. Завтрак, мазь, а тем более история магии подождут. Главное, что меня сейчас волновало, — купол. Еще вчера я мечтала о том, что проснусь от радостных криков. Кто-нибудь из студентов первым заметит, что небо над Академией вновь стало ярко-синего цвета, а дымка, к которой мы привыкли за эти месяцы, рассеялась. Сначала все будут осторожны, не позволяя себе напрасных надежд. Кто-нибудь из магистров проверит, исчез ли купол. Наверное, кто-то из магов огня. Им это сделать проще всего. Надо лишь построить огненный портал. И вот когда все поймут, что купол пал, начнется всеобщее ликование. Я думала, что в окно ударят яркие солнечные лучи. Я надеялась, что услышу смех и песни. Какое-то время я лежала в постели, прислушиваясь. Может, еще никто не догадался, что произошло, поэтому так тихо? С трудом наступая на распухшую ногу, я подобралась к окну. Выглядывать было страшно, хотя достаточно того, что сквозь стекло сочился мутно-серый свет. Я сразу поняла, что ничего не вышло. И все же, движимая упрямством и отчаянием, я выглянула наружу. Кусочек парка с черными стволами деревьев, нетронутый снег под окном, опустевшая дорога, ведущая к центральному корпусу, студенты ушли на занятия. Утро было в самом разгаре, но казалось, что наступили сумерки. Купол почти не пропускал солнечный свет. У нас не получилось. Я застонала и села на пол, прислонилась к стене. Как же так? Почему? И Алрис, зная это, делал вид, будто ничего не случилось. Если только он понимал, что так будет, и... Сделалось жутко. Я подползла к столу, ноги отказывались держать, и дернула ящик, заперт. К счастью, отмычка обнаружилась там, где я ее спрятала. От волнения руки тряслись так, что я не сразу попала в замочную скважину. «Давай, давай, давай!» — умоляла я тонкую проволоку, которая то и дело соскальзывала с крючка. Наконец замок щелкнул. Крышка ящика немного отошла от стола. На миг я вновь испытала острое чувство стыда, особенно когда увидела стопку писем, перевязанных бечевкой. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это письма от Ванессы. Как я смею так грубо вторгаться в его личное пространство? Я почти заставила себя задвинуть ящик, когда увидела два листа, исписанных и исчерканных так, что живого места не было. Закусив губу, я медленно вытянула их наружу. Вот этот лист был исписан первым. Я узнала его потому, что бумага желтее и тоньше. А этот позже. Ал в темноте не разглядел и взял из пачки мелованный белый лист. Такие не используют для черновиков. Я сидела на корточках перед столом, но так и не сделала попытки пересесть в кресло. Все потому, что прочитала обращение на листах. «Моя любимая девочка» было написано на первом, «Моя дорогая жена» — на втором. Вздохнув, я положила второй лист на пол и пробежала глазами первый, отыскивая незачеркнутые строки, надеясь, что они сложатся в единое целое. Всхлипнула, зажимая рот. На лист упала капля, разъедая чернила. За ней вторая. Мои слезы. Текст был неровный, фразы обрывались, начинались заново. Я вспомнила, как Алларис волновался, когда писал это, как тяжело ему было. «Моя любимая девочка». Как трудно подобрать слова. Как трудно найти нужные слова для того, чтобы объяснить. Зачеркнуто несколько раз. «Элиза, я позволил себе надеяться». «Глупо. Это так не работает. Только в сказке любовь спасает и исцеляет. Это сила, это тьма. Она не позволит взять над ней верх, и раз, вырвавшись на свободу, уже ничему и никому не подчинится. И все же, когда ты обнимала меня, закрывая собой, я думал, я хотел верить. Элиза, родная, если бы можно было что-то исправить, это случилось бы еще вчера, когда мы вместе стояли под строями воды. Обладание не главное. Главное, что я понимал, верил, знал, ты моя. Когда ты взяла мою руку, позволив прикоснуться к себе. Когда ты была готова на все. Если тьма в моей крови пробудилась из-за страха тебя потерять, то теперь она должна была утихнуть. Но нет. Как наивен я был. Элиза, я не приму твою жертву. Я не трону тебя. Ты проживешь долгую и счастливую жизнь, выйдя замуж за человека, которого ты однажды полюбишь и который полюбит тебя. У меня есть несколько дней. Я уже поговорил с Терроном. Не нужно его ненавидеть, он не чудовище. Здесь только одно чудовище. Он пытается спасти Академию, всех вас. Я получил отсрочку 7 дней, как я и пообещал тебе. Так много и так мало. Я бы хотел очень многое дать тебе, научить, объяснить. Пока есть еще время. Сделать счастливой хоть немного. Отплатить за то счастье, что ты подарила мне. Предложения становились все короче, а потом письмо оборвалось. Непослушными пальцами я подняла с пола второй лист, прочитала первую строчку и смяла край бумаги. Судорога скрутила руку. Не могла заставить себя читать, но выбора у меня не было. «Моя дорогая жена, прости меня за все. Меньше всего я бы хотел причинить горе тебе, моя родная. Сделать женщиной, женой, а спустя несколько дней... вдовой». Вскрикнув, я уронила голову на руки и зарыдала. Это было невыносимо страшно. Как он сумел, зная, что у него осталось всего несколько дней, так держаться, ничем себя не выдать? Записка на постели, завтрак, учебник по истории магии, а у самого такая боль внутри. Теперь я понимала, почему он так торопился со свадьбой. Знал, что это единственная возможность не оставить меня опозоренной. Хотел сделать все правильно, мой безупречный, мой любимый. Однажды все мое состояние по праву перейдет к тебе. Теперь ты госпожа Элиза Вайс. Не бойся, мне не будет больно. В этот раз никаких дуэлей, слишком долго. Террен все сделает сам. Один удар в сердце. Несколько абзацев густо зачеркнуты, так что сквозь чернила можно разглядеть лишь отдельные слова, но я поняла, что он пытается объяснить, почему идет на этот крайний шаг. Иногда обстоятельства оказываются сильнее. Если бы я только мог остаться. Сейчас, когда я так счастлив. Потом почерк становился спокойнее и четче, будто Алларис уже принял решение и больше не сомневался. Тут все просто и ясно. Защита водника разрушается с его гибелью. Так же и купол немедленно падет, когда меня не станет. Если хлынут бестии, вы знаете, что делать. Мы справились с нашествием танатосов. Справимся. справитесь и сейчас. Но тьма, тьма умрет вместе со мной. Письмо не было дописано. Аларис не закончил его, зная, что у него в запасе есть еще время. И не найди я сейчас эти бумаги, он бы притворялся до конца, стараясь сделать меня счастливой. Стараясь сделать меня счастливой, а потом оставив вдовой. Нет, мой любимый, не выйдет. Не время раскисать. Я решительно поднялась, заперла письма в ящик, натерла ногу мазью. Придется идти быстро, и меня не должна подвести такая мелочь, как вывихнутая лодыжка. После оделась и вышла за дверь. Первым делом я поднялась в свою комнату и взяла меч. Он может пригодиться, ведь я пойду одна. Спустившись, я затаилась в коридоре, ждала, пока дежурный оставит пост хотя бы на минуту. Одну он меня ни за что не выпустит, а проводить некому, все на занятиях. От нетерпения и злости я кусала губы, а ленивый пятикурсник точно прирос к стулу. Но вот он зашевелился, почесался, вздохнул и поднялся со своего места. Я рванула к выходу так, что ногу словно обдало огнем. Ничего, ерунда. Опомнилась я уже на дороге к центральному корпусу. Дорога — единственное место, где я видела следы людей. Срезать напрямую через парк больше никто не решался. Я стиснула в руке рукоять меча, поставила защиту и поспешила вперед. Половину пути удалось пройти без приключений. Краем глаза я замечала темные силуэты, что бродили между деревьев. Я знала, кто это, но предпочитала не смотреть, чтобы не испугаться и не растерять боевой настрой. Я уже надеялась, что богиня солнца сегодня на моей стороне. Но, наверное, сквозь плотную завесу, закрывавшую небо, не так просто было разглядеть слабую девчонку, нуждающуюся в помощи. Первым на меня кинулся Злозуб, огромный, кожистый шар с несколькими пастями. Взвизгнув, я запустила в него водяную стрелу. Даже не поняла, как попала. Раненый Злозуб завертелся на месте, но следом за ним на дорогу уже выходил Жашник, переваливаясь на коротких лапах. С ним я даже не рискнула вступить в схватку. Магических сил не хватит, а меч увязнет в такой туше. Оставалась лишь надежда на то, что щит выдержит, и я успею добраться до центрального корпуса. Превозмогая боль в ноге, я изо всех сил побежала вперед. Наверное, это было жуткое зрелище. Четыре бестии преследовали меня по пятам. Ал справился бы с ними за минуту, но Алла не было рядом. Твари щелкали зубами, тянулись когтями, но ухватить меня не могли. «Только бы не упасть», — стучало в голове. «Если оступлюсь, то уже не выберусь». Наверное, следовало дождаться другого дня, но я не могла так рисковать. Ал может принять решение в любой момент. Сегодня вечером, завтра утром. Нет, надо торопиться. «Смотрите!» — услышала я крик какого-то парня. «Твари за девчонкой охотятся!» Я повернулась на голос и не поверила своим глазам. Из-за поворота дороги выходила группа студентов-огневиков с куратором во главе. Студенты, уже третьекурсники, мгновенно бросились на выручку. Девушки окружили меня, защищая. Парни закидали бестий огненными шарами. Через несколько секунд битва закончилась. Я тяжело дышала и всхлипывала, но скоро взяла себя в руки и распрямилась. Это лишь начало. Я должна быть сильной. «Ты что здесь делаешь?» — накинулся на меня куратор огневиков. «Где твой курс? Почему ты одна?» «Проводите меня в центральный корпус», — прошептала я, делая вид, будто не слышу вопросов, ведь мне нечего было ответить. Ругая, на чем свет стоит бестолковых первокурсниц, половина группы отправилась меня провожать. Я торопилась изо всех сил. Времени в обрез не только из-за бестий. Я не сомневалась, что на мне печать Алариса. Он уже чувствовал, что я подвергаюсь опасности. Теперь вопрос нескольких минут, как скоро он меня отыщет. Сейчас он вместе с моими однокурсниками в амфитеатре на занятиях по мечевому бою у магистра Сверра, а значит, у меня есть фора. «Спасибо!» — крикнула я, когда мы дошли до корпуса, и даже не обернувшись, рванула вверх по ступеням. Боль в ноге сделалась невыносимой, но это ерунда, ерунда! Лишь мгновение я мешкала у зловещей черной двери. Она и раньше вызывала у меня трепет. Проходя по коридору третьего этажа, я старалась проскочить мимо как можно быстрее, но теперь я должна зайти. Повернула ручку, толкнула дверь, вошла без стука. Террен Аквидус оказался на месте. Увидев меня, он привстал из-за стола. «Элиза?» По его глазам я поняла, он знает, что я обо всем догадалась. Он думает, что я пришла умолять. «Элиза, девочка!» Директор стоял, сутулившись. Ему тяжело было смотреть мне в лицо, но он смотрел. «Ничего сделать нельзя». «Можно!» — — крикнула я. «Заклятие темной воды! Она может вернуть воспоминания Алриса, когда он был младенцем! Вдруг ответ хранится там!» Террен Аквидус подошел ко мне и взял за плечи. «Элиза, ты знаешь, в чем заключается заклятие?» — устало спросил он. Я мотнула головой. «Это опаснейшее заклятие, использовать которое могут только сильные подготовленные маги. В 7 случаях из 10 оно заканчивается смертью, еще в 2 — полным разрушением личности». Террен Аквидус говорил мягко, словно магистр, объясняющий учебный материал бестолковой студентке. «И нет никаких гарантий, что это чем-то поможет Алларису». «Но один шанс есть!» — крикнула я. «Один шанс есть! И даже если он лишится рассудка, он все равно останется жив, а я никогда его не оставлю!» «Ой, Лиза, в данном случае Алларису ничего не грозит. Здесь нужен посредник, обязательно водный маг. Отчасти поэтому обряд и носит название «Обряд темной воды». Именно посредник подвергнется смертельной опасности». Я думала, что испугаюсь, но наоборот почувствовала такое облегчение, что даже голова закружилась. «У вас есть такой маг! Это я!» «Нет, Элиза, ты слишком юная и слабая, ты не выдержишь», — твердо произнес Террен Аквидус. «Я видела, он не намерен отступать. Он даже сути обряда мне не расскажет». Я оглянулась на дверь, опасаясь, что вот-вот на пороге возникнет Ал, и тогда уже никакой надежды не останется. Как мне найти нужные слова? Как убедить его? Я подошла вплотную к директору и взяла обеими руками его ладонь, заглянула в глаза. «Вы вчера все слышали сами. Он — моя жизнь. Вы получите 2 смерти вместо 1 или только мою. Расскажите, в чем суть обряда, сейчас!» Он долго смотрел на меня, потом медленно кивнул. «Хорошо, Элиза. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Я все равно уже потерял надежду, что когда-нибудь окажусь на Перу в доме богини Солнца. Буду прозябать во тьме в плену у ее брата. Жди». Террен Аквидус ушел, а я стояла как на иголках, зная, что Ал ищет меня. Но директор скоро вернулся и положил что-то на мою ладонь. Я увидела белый матовый шарик, похожий на большую жемчужину. «Знаешь, что это?» Я покачала головой, но потом сообразила. Я уже встречала такое на посвящении в студенты. Это была магическая жемчужина, артефакт огромной силы, аккумулирующий магию 4 стихий. Я кивнула. «Обычно их используют иначе. Но и для заклятия темной воды тоже. Если ты проглотишь ее...» «Проглотишь?» Я внутренне содрогнулась, представив, что может сделать со мной чужеродная магия, но ничем себя не выдала. «То постепенно магия отравит тебя», — продолжал между тем директор. «Но в то же время освободит огромный потенциал. Ты сможешь заглянуть в прошлое любого человека, узнать любую тайну. Давно, в годы междоусобной войны, это был страшный, но верный способ узнать необходимую информацию. Просто поцелуй Алариса, когда будешь готова, и ты сможешь увидеть то, чего он и сам не знает о себе». «Тот страшный день?» «Да». «А как я узнаю, что готова?» «Ты поймешь, Элиза, это несложно. Чем сильнее маг, тем дольше процесс. В твоем случае, думаю, все произойдет завтра». Директор взял со стола стакан, сотворил немного воды и протянул его мне на открытой ладони, будто спрашивая в последний раз, согласна ли я. Я глубоко вздохнула, взяла стакан, положила в рот жемчужину и запила ее большим глотком воды. Все, что почувствовала, это то, что тяжелая жемчужина холодным камешком упала в желудок. «Спасибо», — прошептала я. Террен Аквидус еще что-то говорил мне в спину, но сквозь гул в ушах я его не слышала. Мне было очень-очень страшно, но я заставила себя идти прямо и не трястись, как осиновый лист. Я сразу спланировала, что пойду в столовую, чтобы Алларис нашел меня там и ни о чем не догадался. Я присела за столик и налила себе чашку кипятку, хотела прогнать холод, поселившийся внутри тела. Но не успела сделать и глотка, как дверь распахнулась, и на пороге появился он, мой строгий куратор, мой муж, мой любимый.